Муж приносит одесский вестник и кладет перед нею на стол. «На, читай! Может быть, сменишь гнев на милость?» Успех Масолова, неслыханный в юных летописях нашего юного театра. Он невольно напоминает нам блаженные времена Тосистра и Нормы, когда нельзя было добиться билетов в театральной кассе, когда стены нашего театра потрясались долгими, неистовыми рукоплесканиями, когда во всех ресторациях толпившаяся молодежь шумела с восторгом обе оперы, когда во всех гостиных разыгрывались и распевались мотивы мелодического, страстного Беллини. Начнем наш разбор с главы господина Масолова, которому без сомнения принадлежит пальма первенства. Масолов обладает решительным и превосходным комическим талантом. Каждую свою роль он понимает и выполняет чудесно. Костюм и мимика совершенно соответствуют его свободной, естественной и благородной игре. Притом, важное достоинство в актере, он никогда не бывает однообразен, не напоминает вам уже виденное прежде лицо в какой-нибудь другой пьесе. Масолов берет газету из рук радостно улыбающейся жены. «Вот тут хвалят Максимова и Микульского, это прочтешь потом, читая о тебе». «Обо мне?» — упавшим голосом говорит она, и руки ее заметно трясутся. «Нет, не могу, читай ты». «Ах, Надя, Надя, да чего ты мало себя ценишь? Слушай». Госпожа Масолова — это перл нашей русской труппы. Она всегда вызывает самые громкие рукоплескания и вполне их заслуживает. Каждую роль свою она тщательно обдумывает, изучает и выполняет с редким совершенством. Она с равно неподражаемым искусством исполняет роль дамы высшего общества и крестьянки, ханжи и кокетки, светской молоденькой девушки и грезетки. Для доказательства довольно вспомнить следующие пьесы. «Остановитесь», «Роль немой», «В людях ангел не жена», «В тихом омуте черти водятся», «Новички в любви» и «Дебютантка», собственно, роль крестьянки. «Ну что, довольна? Покажи дальше». «Ну что там дальше? Дальше чепуху пишут». «Покажи», — настаивает она и топает ногой. «Ну вот, бронят меня за выбор пьес, за пошлость репертуара. Зачем водевили ставлю, а не трагедии?» «Видишь, Саша, я тебе тоже говорила. Разве нет Гоголя, Мольера? Почему непременно трагедии? Хорошо поставить и высокую комедию, но ведь ты упрям, тебе работать не хочется. Дай газету». Она читает и улыбается, укоризненно качая головой. «Что еще такое?» — спрашивает Масолов, наклоняясь над ее плечом. «Да вот упрекают, почему, когда я пою в оперетке или куплеты в водевилях, то скрипка ведет мелодию в один голос со мной? Чудаки! Они не подозревают, что ведь я ни одной ноты не знаю. Все партиции на слух пою, с голоса. Разве я училась как Репина? Что с меня спрашивать? А кто этому поверит?» Масолов задумчиво ходит по комнате. «Да, правы они, что в угоду публике я опошлил репертуар. Все для сборов. Твоим силам я развернуться не даю. Они тебя ни в драме, ни в трагедии не видали. Что они тогда сказали бы? Ну да у меня уже нынче блеснула идея. Знаешь, я приглашу Мочалова и Щепкина на гастроли». «Мочалова?» Ее голос звенит. Масолов это слышит, но причины волнения жены не понимает. «Ты думаешь, он не приедет? А почему бы ему не приехать? Тесно ему там, душно. Он одно время совсем было хотел казенную сцену бросить. Каждый год берет отпуск. Только в провинции отдыхает душой. Нет, он приедет. Я ему завтра напишу. А Щепкина упрашивать не придется. Вот и сыграй с ним тогда Офелию и Дездемону.